Охуенная логика, во-во, за дробление штрафа предложили плюс 30%, суки, пошли в банк, те лишь под залог койки дали кредит, под 15, штраф выплатили, потом начали кредит возвращать, на работу только в шахту взяли, разносить еду шахтерам, 2 часа на работу переться, но хоть что-то, и вот однажды обвал, 700 человек по ту сторону остались, откопать пытались, но без толку все, там никак не выходило, в общем, через неделю попытки оставили, там ведь не проходческий щит, а так, отбойные молотки и прочая мелочь, вот клану и похуй стало, пиздец, соболезную, прозвучал голос от второго объекта, спасибо, потом приперся банковский представитель, вся такая важная, красивая, костюмчик с пуковичками серебряными, туфельки и сумочка из челкажи, целая кари себе отрастила, а в него, заколку из серебра впихнула с каким-то камушком голубым, койку мамину описала, да и ушла, мерзкая девка такая, уебище богатое, точно, в общем, потом койку продали, в аренду сдавать начали, подселили нам мужика одного, дальнобойщика, начинаем, прозвучал приказ от лейтенанта, Дима открыл дверь, проанализировал ситуацию, в этой комнате не спали 5 человек, 2 в кухонной части, стоят и разговаривают, еще 3, играют в карты, 4, спят, предположительно, один находится в санузле, закрывать дверь времени не было, прицеливание, один выстрел в объект в кухонной части, 2, в одного из играющих объектов, прицеливание, выстрел в объект в кухонной части, 2 выстрела по играющим, еще 4 выстрела, и оставшиеся объекты мертвы, пистолет 1, расчетное количество выстрелов, 1, пистолет 2, расчетное количество выстрелов, 2. Скитарий направляется к санузлу и без промедления выломал дверь. В стороне от нее прятался вражеский объект, у которого в руках был нож. Он попытался вонзить нож в плечо Диме, но тот даже не смог пробить мантию. В ответ, скитарий ударом руки по голове ликвидировал объект и направился к выходу, перезаряжая оба пистолета. Пускай в магазинах были еще боеприпасы, следовало иметь полный боезапас в пистолетах. Сами магазины скитарий оставил. Противник ликвидирован. По плану, объекты гвардеец начали перемещаться на противоположную сторону дистрикта, где находилось еще 100 квартир, которые необходимо было зачистить, в то время, как объекты лейтенант и младший лейтенант прикрывали единственный прямой вход в дистрикт. В этот момент раздался звук, идентифицированный, как выстрел из пистолета Silentius-9. Кто-то из гвардейцев выстрелил в коридоре. Такое могло произойти только в случае невозможности избежать обнаружения. За ним последовали новые выстрелы, уже более тихие, из квартиры. Однако шум выстрела из пистолета Silentius-9 в пространстве коридора превышал допустимый уровень, а следовательно, с высокой долей вероятности, проникновение было раскрыто. «План 2», — произнес объект-лейтенант. Этот запасной план предполагал, что теперь штурм должен был проходить по всем направлениям одновременно. Так как одна половина уже была зачищена, вероятность выполнения плана 2 повышалась в несколько раз. «Это что там за звуки?» Зафиксировали акустические авгуры Димы чей-то голос, который доносился со стороны коридора за пределами дистрикта. «Выстрелы, что ли?» Прозвучал второй голос. «Да не похоже как-то. Пойдем проверим, мало ли, вдруг пьяный кто?» Зафиксирован противник. Главный вход, 50 метров. Подойдя к квартире 90, скитарий начал ждать, пока остальные гвардейцы занимали свои позиции для штурма. Возможность для этого еще имелась. «Продолжать», — произнес объект-лейтенант. За дверью, рядом с которой стоял скитарий, послышались приближающиеся шаги. Рентгеновский снимок зафиксировал вражеский объект, стоявший на нижних конечностях. Скитарий продолжил ждать. Нападать сейчас еще не было нужды. Спустя еще 2 секунды дверь в квартиру начала открываться, потому Дима принял решение действовать. Схватив дверную ручку пальцем, он резко открыл дверь и ударил ногой по солнечному сплетению стоявшего перед ним объекта. Прицеливание. Выстрел. 2 сидевших на полу объекта убиты выстрелами в голову. 3. Попытался сказать один из объектов повышенным тоном в попытке поднять тревогу, но был ликвидирован до того, как успел закончить. Вместе с ним погиб объект, попытавшийся кинуть в скитария пластмассовой бутылкой с водой объемом в 2 литра. Еще 2 попытались кинуть в Диму свои боевые ножи. Один получил выстрел в сердце, 2 – в правое легкое. Прицеливаться в голову у Димы не было времени. Пистолет 1. Расчетное количество выстрелов, 7. Пистолет 2. Расчетное количество выстрелов. 6. Сдаюсь. Не стреляйте. Сообщили одновременно два объекта, вместе с третьим объектом подняв верхние конечности. Одновременно с этим два объекта начали процесс мочеиспускания. Добив всех троих ударами по голове и проверив санузел, Скитарий вышел из квартиры. Противник ликвидирован. Отчитался он перед объектом лейтенант. Со многих точек доносились звуки выстрелов и запросы на капитуляцию от вражеских объектов, а по ВОКСу объекты гвардеец докладывали об успешном завершении зачистки. В этот момент были зафиксированы выстрелы из лазганов. Их источник находился в коридоре за главным входом в дистрикт. «Мы обнаружены. По основному», — приказал объект лейтенант. «Принято», — коротко ответил Скитарий, после чего перешел на бег, в направлении вентиляционного входа, через который они проникли в дистрикт. Там было оставлено все тяжелое вооружение, которое теперь необходимо использовать. У самого входа в вентиляцию лежал ручной пулемет Игни Плувиус В паттерном Артифа с калибра 8,5 мм вместе с магазинами на 100 патронов каждый. За 10 секунд Скитарий прикрепил к себе 5 магазинов, зарядил 6-й в пулемет, взял 10 гранат и направился к лестнице. Пятеро объектов гвардеец под командованием объекта Капрал Циглард уже направились вверх по лестнице согласно приказу лейтенанта. Приближаясь к лестничной шахте, Дима приготовил пистолет Пугнус 8 паттерном Артифа с калибра 14 мм, заряженный бронебойными патронами, на случай столкновения с вражескими объектами на лестнице. В замкнутом пространстве использовать пулемет было неэффективно. Акустические авгуры зафиксировали биосигнатуры на другом лестничном пролете, однако обзор был перекрыт лифтовой шахтой. Планирование завершено. Пригнувшись, Скитарий вылез из-за угла, где обнаружил двух вражеских объектов в полной амуниции, вооруженных лазганами. Один из них успел заметить Скитария и начал направлять на него лазган, но тот успел прицелиться и выстрелить. Бронебойная пуля пробила бронежилет и грудную клетку противника в районе аорты. Второму бойцу пуля пробила печень. Переступив через объекты, которые уже не представляли угрозы, Дима направился дальше, фиксируя многочисленные биосигнатуры впереди. Спустившись по лестнице, Скитарий оказался в следующем дистрикте, где несколько сотен безоружных вражеских объектов бежали по центральному коридору в сторону одного жилблока. Вследствие большой концентрации людей, возникла давка, одним из факторов которой была паника. Вероятнее всего, вражеские объекты пытались попасть в арсенал и вооружиться. Противник оповестил один из объектов, направив в сторону Скитария руку с выставленным вперед указательным пальцем, тем самым привлекая внимание других объектов. Анализ завершен. Планирование завершено. Применение пулемета в этой ситуации было признано нерациональным, слишком много целей и слишком маленький объем магазина пулемета. Вместо этого Скитарий достал гранату, выдернул большим пальцем чеку, отпустил предохранительную скобу и запустил гранату как можно дальше в скопление вражеских объектов. Через секунду детонатор сработал и из гранаты начал идти аэроморс гамма-2, смертельный газ общего ядовитого действия, который стоял на вооружении корпуса протиксов Вильериума в качестве средства подавления массового гражданского неповиновения. Он быстро начал распространяться ядовитым белым облаком, отравляя десятки объектов. Их смерть должна была наступить спустя 10-15 минут, в зависимости от массы тела и количества вещества, попавшего в организм. Единственное, что могло их спасти, это антидот, и вероятность того, что он есть у бунтовщиков, была признана высокой. Однако сейчас вероятность выживания пораженных объектов падал до значений, которыми разрешалось пренебречь. Тем временем Скитарий запустил еще 4 гранаты в разные коридоры, куда попытались отбежать вражеские объекты. Количество пораженных объектов – 217. Количество вероятных летальных случаев – 217. Количество пораженных объектов – 265. Количество вероятных летальных случаев – 265. Количество пораженных объектов – 306. Количество вероятных летальных случаев – 306. Подобные результаты были сочтены удовлетворительными. Множество вражеских объектов успели отступить через главный выход из дистрикта или в смежные, тупиковые коридоры, но они теперь не представляли опасности. Более того, аэроморс гамма-2 был легче воздуха и благодаря турбулентным силам устремиться через вентиляцию, поражая еще больше объектов. Позади себя Скитарий зафиксировал движение 5 объектов гвардеец, Их он мог видеть благодаря вокс-маякам. Они прошли мимо него и направились к лестнице, ведущей вниз. Согласно плану, они должны были защищать саму шахту, а также установить пулемет, чтобы перекрыть главный коридор этого дистрикта. Внимание! Зафиксирована кодированная вокс-передача. Расшифровка. Расшифровка завершена. Очали света шумовые, потом осколочные. Тингус, твои давят огнем по лифту справа. Шейд, продвигайтесь слева, от коридора к коридору. Все, с Богом, парни. Анализ. Анализ завершен. Планирование. Планирование завершено. Быстрым шагом Скитарий направился к коридору под условным обозначением 2-1, спрятавшись за углом и приготовив пулемет. Противник начинает штурм. Не показывайтесь. Передал Дима сообщение для гвардейцев, что уже заняли лестничную клетку. Принято. Ответил ему объект Капрал Дафу. Из белого облака Аэроморс Гамма-2 вылетели светошумовые гранаты, которые спустя секунду взрывались, не причиняя никакого вреда Скитарию благодаря аугментике. Затем в коридор полетели осколочные гранаты, от которых Дима решил спрятаться. Шансы попадания шрапнели в глаза или пулемет хоть и были ниже 1%, этого было все еще недостаточно, чтобы пренебречь ею. «Пошли, пошли, пошли!» Прозвучала команда вражеского объекта по перехваченному вокс-каналу. По лестнице и лифту сразу же начали стрелять из стабберов и лазганов. Зачитав короткую молитву духом машин глазной аугментики, Скитарий активировал термозрение, благодаря чему увидел, как в главный коридор начали пробираться вражеские объекты. Количество пораженных объектов – 316. Количество вероятных летальных случаев – 316. Аэроморс Гамма-2 действовал через любые участки тела, в том числе и через кожу, в то время, как обыкновенная амуниция спони была герметичной. Вследствие этого все вражеские объекты, которые сейчас входили в облако газа, были поражены, хотя и не чувствовали этого. Побочные эффекты при кожном попадании возникнут через 10-12 минут, потеря дееспособности – через 15-20 минут, а смерть – через 40-50. Боже, сколько же тут наших. Разговоры, не отвлекаться. Вокс-передача прервалась, пока вражеские объекты, переступая через тела умирающих от газа союзников, не вышли из газового облака. Прекратить огонь. Стрельба по шахте через секунду прекратилась. Кажется, ушел ублюдок. Кажется, нет тут уже никого, только трупы наших. Боже, император, пацаны еще, так, не расслабляться там. Проверить все коридоры с обеих сторон, и лестницу тоже, только гранаты вперед, световая и осколочная. Принял, выполняем. Ну попадись мне этот уебок. Скитарий ждал, активировав все авгуры и следя за продвижением противника. Те прошли уже коридоры 1-5. 2-5, 1-4, 2-4, 1-3, 2-3 и продвигались дальше. По команде, пулеметный огонь, подавление, левая сторона, гранатометный огонь, главный вход, контакт, передал приказ Скитарий для объекта Капрал Дафу. Принято, ответили Скитарию. Прозвучали взрыв света шумовых гранат в коридорах 1-2 и 2-2, потом осколочный, а за ними очереди из стабберного автомата. Чисто, чисто. Прозвучало по вокс-каналу противника сразу два сообщения. «Давай к последним и лестнице». Секунду Скитарий подождал, ожидая, пока противник выйдет из укрытия. Огонь. Встав на колено, Скитарий высунулся из-за угла, прицелился и нажал на спусковой крючок. Поток экспансивных пуль пробил первого, а затем второго и третьего объекта, моментально убив, а остальных заставил укрыться обратно в тупиковые коридоры. Одновременно с этим гвардейцы, укрывшиеся на лестничной клетке, открыли огонь из пулемета, убив еще 4 вражеских объекта, и запустили 6 осколочных гранат в главный вход, которые начали поочередно взрываться. «Майор, эх, это, капитан Шойд, каха-каха», звучало по вокс-каналу противника. Короткий анализ голоса показал, что говоривший вражеский объект был ранен, а также имел легкую контузию. «Шойд, что у вас там творится? Присылайте войска, у меня никого нет, там какая-то тварь лорбая, и пулеметчик. Нужны штурмгруппы и гранатометы. Шойд, надо их выбить, срочно. У меня тут пиздец полный, эти осми расходятся во все стороны, мы их блокировать никак не можем. Собери людей и веди их на штурм, срочно. Коридор дистрикт ХКХ, дистрикт-то простреливается». Арсенал недоступен к каха-каха. От газа все попрятались и не могут выйти. Дежурные перебиты. У меня вот, 6 остались, включая меня и зама. 2 пистолета, 3 лазгана и стаббер. Некого мне посылать. Ладно, держите. Майор Клигерт, Они прорываются через лестницу, скоро будут здесь. Нам надо уходить, немедленно. Да блять, майор Клигерт всем, штаб временно прекращает деятельность. Всем войскам, держать оборону, не дайте им расширяться. Конец связи. Анализ диалога. Анализ диалога завершен. Полезность результата анализа высокая. Перехвачены вражеские переговоры. Штаб майора Клигерда эвакуируется, сообщил Скитарий лейтенанту Андуцу информацию, которая была признана приоритетной для отправки. Дислокация штаба неизвестна. Проведение триангуляции невозможно. Принято. Дистрикт заблокирован. Противник прекратил штурм. Множественные вражеские объекты не вооружены, отравлены. По плану, коротко приказал лейтенант. Принято. Дима покинул укрытие и направился вперед, к выходу, игнорируя отравленные и обреченные на смерть вражеские объекты, держа пулемет наготове и продолжая мониторить ситуацию с помощью авгуров. Отвлекающий маневр переходил в новую фазу. В это же время, Тригонус Анулусиум 6-2, комиссар Августин Мерцелиус. Сотни гвардейцев стояли в два ряда по одному, по обе стороны туннеля, и молча ждали начала штурма. Речь я не говорил, лишь написал и разослал всем сержантам, которые должны были их зачитать без всякой помпезности. Нам следовало сохранять секретность, так как любые крики могли дать понять противнику, что что-то готовится. При этом и без речи оставить солдат я не мог, по двум причинам. Во-первых, надо мной стоял Харьянди, который точно прицепится к подобному. А во-вторых, я понимал, что солдатам важны мои слова. Они хотели услышать что-то от меня, и я не мог их разочаровать. И теперь нам оставалось подождать еще немного, после чего мы все пойдем на штурм, в который уже раз я волновался. К этому привыкнуть невозможно, если тебе дорога твоя жизнь. В этот момент я услышал знакомый перестук колес. Приближался поезд. Штурмовать туннель сходу мы не могли никак. Проблема была в том, что между нашей баррикадой и вражеской было 100 метров ничейной зоны. Вот только баррикада, которую мы видели со своих позиций, была лишь муляжом, на которой всегда сидели лишь несколько дозорных. Из-за этого мы не могли просто взять и разнести ее из мясников или тяжелых болтеров. Пули застрянут там, болты детонируют, а эффект внезапности будет потерян, после чего враг сможет спокойно обстреливать всех тех, кто взберется на этот муляж, в то время как сами гвардейцы не будут иметь никакой поддержки тяжелого вооружения. Как мне объяснили, это был трюк из методологии местных СПО по части строительства укреплений в туннеле. Потому, чтобы справиться с этим, сохранив хоть какой-то эффект неожиданности, было принято решение таранить баррикаду с помощью пассажирского поезда. Левый туннель был заблокирован тем самым поездом, который бунтовщики сбросили с рельс, потому это можно было провернуть лишь в правом, что нас вполне устраивало, благо, у поездов были аккумуляторы и они могли ехать без питания на контактном рельсе. Была, правда, еще идея обложить его штурмовыми щитами в качестве брони и использовать в качестве бронепоезда, но тут было сразу две загвоздки. Первая, баррикады могли быть заминированы. Вторая, позади баррикад могло уже не быть рельс. Да, дозорные не докладывали о каком-то подозрительном шуме или сварочных огнях, которые должны были быть при таком мероприятии, но, как выяснилось, местные СПО прорабатывали способы незаметного снятия рельс, из-за чего вероятность того, что бунтовщики такое проделали, была отнюдь не нулевой. Потом поезд решили отправить без солдат. Машиниста тоже не было, хотя тут вначале возникла небольшая проблема. В кабине управления стояла двойная защита от дурака в виде нажимных кнопок возле ноги и под сиденьем. Решить ее гвардейцы смогли очень просто, взяли труп бунтовщика, которого я расстрелял после допроса, и привязали к сиденью, а на педаль положили его ногу вместе с пакетом, набитым отстрелянными гильзами. Да уж иногда я поражался солдатской выдумке. Поезд приближался. Стук колес о стыки между рельсами становился все громче. Я повернул голову и в ночном режиме зрения увидел морду вагона, едущего к нам с немаленькой скоростью. Спустя всего пару секунд он пронесся мимо нас. Сквозняк от него сильно ударил в спину, отчего пришлось приложить усилия, чтобы не упасть. Поезд проехал еще метров 10, а затем с грохотом врезался в нашу баррикаду, разбрасывая ящики, щиты и мешки с гильзами, которые дождем рассыпались по полу. Эту баррикаду по-тихому разобрали по самый максимум, чтобы поезд ненароком не сошел с рельс, но при этом так, чтобы со стороны врага этого видно не было. К счастью, это сработало, и теперь поезд ехал дальше, не сбавив скорости. Говорит главный 1-2, выдвигаемся. произнес по ваксу лейтенант Вихинг. Акитасец, 6 ранений, обе руки, сердце и глаза аугментические. Мне довелось лично его награждать, когда он был еще спошником, за то, что он, будучи раненым, убил варбосса, чем вызвал бегство орков. Вот уж не думал, что вновь встретимся. Мало того, что не попал на Сактун из-за операции на мозге, так еще пережил Сактамор. Это дорогого стоило. Солдаты устремились вперед двумя колоннами по краям туннеля, сохраняя дистанцию в 2 метра. Самые крайние гвардейцы держали щиты, чтобы прикрывать остальных. Издалека послышался еще один громкий грохот. Фальшбаррикада. Еще несколько секунд, новый грохот, а за ним какие-то крики. Значит, не заминировали. Подумал я про себя. Понятно, что бунтовщики не станут взрывать сам туннель, он был слишком важным, особенно, если они хотят в дальнейшем наступать, однако ударная волна все равно нас приложила бы хорошо. Еще был риск использования зажигательных, что и вовсе нас остановило бы. Противник. Противник в туннеле. Послышалось мне со стороны бунтовщиков. К этому моменту мы пробежали уже большую часть пути. Скорее всего, нас засекли с помощью ПНВ. Гранатометы, огонь. Приказал младший лейтенант, командовавший авангардом. 5 гранатометчиков встали на пути, остановились и начали стрелять. Гранаты устремились в туннель благодаря двойному заряду, повышавшему дальность. По навесной траектории в туннеле не вышло бы далеко стрелять, потому решили брать дальностью полета практически по прямой. Впереди послышались хлопки, первыми пошли светошумовые, 10 штук. Затем, осколочно-фугасные, уже 20, после которых я услышал истошные крики раненых. Спустя несколько секунд мы пробежали мимо остатков фальшбаррикады, которую, как и нашу, сделали из ящиков, мешков с гильзами и всякой мебели. Все это теперь было рассыпано по всему туннелю от удара поезда. Еще 10 метров, сама баррикада. На путях и возле стенок лежали трупы, искромсанные осколками. Лишь немногие еще были живы и теперь лежали по полу и кричали, закрывая уши или пытаясь остановить кровотечение от многочисленных ранений. Без всяких команд гвардейцы добили их выстрелами из лазганов. Меня же больше удивило другое, локомотива нигде не было. Бунтовщики не убрали рельсы, а сам вагон не сошел с них, из-за чего просто уехал дальше. Говорит главный 2, обратился я ко всем, похоже, они не ожидали от нас наступления здесь. Воспользуемся этим, парни. Ответа не было, но мне он был и не нужен. Я знал, что меня услышали. В боковом входе на другой стороне от нас возникло движение и почти сразу 3 гвардейцев начали стрелять туда, пока все остальные, включая меня, остановились и сели на колено. Гранатометы, по боковым, комби. Приказал сержант авангардного отделения, стрелки, на подавление. Вновь полетели гранаты и по туннелю прошло эхо светошумовых и осколочных гранат. Затем начали стрелять лазганы в автоматическом режиме. Мы подбежали к 2 боковым входам, по обеим сторонам туннеля и остановились. В них закинули еще светошумовых, после чего туда устремились гвардейцы. В правый, лишь 1 отделение, заблокировать проход в жилблоке, в левый, сразу 3, чтобы одновременно заблокировать проход в жилблоке и попасть в левый туннель, ударив бунтовщикам на передовых баррикадах в спину и дав дорогу 2 группе наступления. Штурмом самих жилблоков должны были заняться уже спошники. С боковых проходов сразу же послышались выстрелы. Противник ликвидирован. Занимаем оборону. Прозвучало по ваксу, что меня сразу же успокоило. Просто добивали раненых. Мы направились дальше и впереди, с помощью своих глаз, я увидел наш сбежавший локомотив. Он был слегка смещен вправо, явно сошел с рельс, а по бокам от него виднелись кучи всякого барахла. Еще 1 баррикада. Огонь на подавление. Приказал младший лейтенант. Все стрелки, включая меня, направили лазганы вперед и стали стрелять. Было непомерно светло, но системы в глазах в автоматическом режиме затемняли мне все так, чтобы я мог видеть нормально. Лазган прекратил стрелять и пискнул, после чего я на ходу перезарядил его и продолжил стрелять. Главное было не дать врагу высунуть голову из-за баррикад, зазвучал резкий грохот. Светло-желтая линия вырвалась из-под локомотива и я сразу же прыгнул на рельсы, уходя из-под огня, вниз. Прозвучало в ушах, я прицелился и начал стрелять из лазгана, пытаясь попасть в ту точку, откуда вылетала яркая линия, которая уже начала бить по полу. Спустя несколько выстрелов огонь прекратился. Не прекращать огонь. Приказал кто-то и гвардейцы продолжили стрелять по баррикаде. Я же осмотрелся. 4 гвардейцев лежали и не шевелились, в то время, как двое еще шевелились. Один зажимал руку без кисти, а второй держал обе руки на животе и дрожал в судорогах. Лишь в этот момент я понял, что один из этих гвардейцев был Филгейртом. По всему телу прошлась волна жара. Я почувствовал страх. Страх, что сейчас Филгейрт мог погибнуть. «Я займусь», — прокричал Аскирт, который уже полз к бывшему арбитру. «Я же, недолго думая, пополз к другому гвардейцу». У того явно был болевой шок. Он не пытался ничего сделать и лишь прижимал к себе руку. Подползя к нему, я сразу же потянулся к аптечке. Вначале достал обезболивающее и быстро вколол ему в ногу. Затем достал спрей для сворачивания крови, схватил правой рукой его культю и зажал горлышко. «Гранатометы, огонь!» — приказал младший лейтенант. «Новые залпы, новые взрывы!» Солдаты прекратили стрелять, и мы услышали, как со стороны баррикад доносились вопли раненых. «Нужна эвакуация!» «Двое!» — крикнул Аскирт позади меня. «Гвардеец, которому я помогал, уже успокоился и теперь лишь смотрел в потолок, тяжело дыша. Первый, второй, третий, продолжать наступление. Четвертый, четверых на эвакуацию», — раздавал указания младший лейтенант. Три отделения сразу же встали и выдвинулись вперед, продолжая вести огонь на подавление. «Говорит главный 1-2, потери», — прозвучал спокойный голос лейтенанта Вихинг. «5-3-4. Сразу же прозвучал ответ. Сообщение означало, что у нас 5 погибших, 3 раненых и 4 выбывают. По плану. Принято. Ко мне подошло 2 солдата, и я передал им раненого гвардейца, которые, взяв его подмышки и за ноги, бегом устремились по туннелю обратно. Также забрали и Филгейрта. Третий раненый побежал за ними. «Выдвигаемся», — прокричал младший лейтенант, и все сразу же начали вставать. «Вы слышали приказ, парни? Погоним этих ублюдков», — прокричал я, стараясь звучать как можно более уверенно. Гвардейцы ответили ором десятков голов рядом и позади меня. «Как он?» — спросил я Аскирта по нашему отдельному каналу, пока мы все бежали к баррикаде, на которую успели взобраться гвардейцы. «Не знаю», — ответил мой друг, отчего по телу вновь прошлась волна страха. «Я не хотел терять Филгейрта, попало в живот, не на вылет». «Куда именно?» «Кишки, кажись, в район пупка», — произнес мой друг. «Пупок — это означало попадание в тонкий кишечник и в брюшную артерию». «Блядь», — проговорил я сам себе, чувствуя, как страх во мне только усиливается. Попадание в брюшную артерию означало практически 100% гибель. Оставалась одна надежда, что Аскирт ошибся, не разглядел. «Помоги ему, император», — проговорил я, искренне желая, чтобы Филгейрт выкарабкался. «Аминь», — ответил мне друг. Через несколько секунд мы добрались до баррикады, по которой уже вовсю стреляли с той стороны. Под баррикадой уже было несколько трупов и раненых, которым пытались оказать помощь. Локомотив в передней части, которая смогла проломить баррикаду, уже напоминал дуршлаг, его насквозь простреливали из тяжелого пулемета. Бунтовщики явно не хотели, чтобы мы лезли через него. Гвардейцы же стреляли лишь с левой стороны от локомотива, где пулемет не мог их видеть. «Что у вас тут, сержант?» — задал я вопрос, сев на корточки, чтобы быть под прикрытием остатков баррикады. «У них пулемет в жилблоке. Высунуться вообще не дает». Я мысленно представил себе карту местности. Мы были совсем рядом с развилкой, от которой отходил въезд на вагоноремонтную мастерскую. Напротив нее был расположен выезд на главную линию. Из-за этого между тремя туннелями образовывался треугольник, в котором был впихнут огромный жилблок, уходивший на 6 километров вглубь и еще на 4 вверх. Но самое противное, у этого жилблока были окна, из-за чего мы с самого начала предполагали, что он превратится в своеобразный дот. «Нужно что-то придумать, пока они не подвели подкрепление. Мы здесь не сможем занять оборону. Может, Белфасамих?» — предложил Аскирт, что сейчас лежал рядом со мной. «Если закинем в окна, то устроим пожар и выкурим их». Гранатометчики попытались. Сразу же начал сержант. «Справа пулемет, слева вагонные стрелки в центральном, сам вагон насквозь пробивают. А если под вагоном?» — продолжил мой друг. Сержант в ответ слегка повернул голову направо, явно удивленный такой идеей. «Можно, Шайкус, Юнзуф», — прокричал сержант, и рядом с ним сразу же оказались 2 гранатометчика. «Шайкус, световые, по команде, закидывай на ту сторону. Юнзуф, Белфасы, и лезь под вагон на ту сторону. Как пойдут световые, стреляй по окнам». «Есть, сэр», — произнесли оба солдата одновременно и приступили к заряжанию. Где-то через минуту оба были готовы, После чего Юнзуф полез под вагон. «Внимание, свет!» — прокричал сержант. «Шайкус, давай!» Гранатометчик, встав на колено, открыл огонь, выстреливая одну гранату за другой. В туннеле по ту сторону стало моментально так светло, что даже система затемнения не справлялась, и я отключил режим ночного видения. Стены окрасились ярким белым цветом, в то время, как от проводов и любой другой неровности отходили черные длинные тени. Стало вдруг тихо. Обе стороны прекратили стрельбу. Теперь были слышны лишь стоны наших раненых. «Продолжать стрелять, блять, не дайте им высунуться, даже если не видите». Крик с той стороны прервался выстрелами из гранатомета, а затем – взрывами. По туннелю раздались истошные крики. Бунтовщики по ту сторону сгорали заживо. «Снова сжигаем людей», – подумал я, чувствуя внутри горечь. Мне это не нравилось. Я не хотел, чтобы вот так гибли люди. Но я понимал, что так надо. Гранатометчик сделал еще один залп из 6 выстрелов. Криков стало больше. Противник отходит по центральному туннелю. Прозвучало по ВОКСу. Главный 1-2, всем. Продолжать наступление. Услышал я приказ лейтенанта. Вперед, парни, гоните врага. Прокричал я, переключив ВОКС на общую связь. Вновь гвардейцы ответили мне всеобщим ревом. Встав, я теперь смог разглядеть происходящее. На полу рядом со стеной жилблока валялись горящие осколки белого фосфора. Из 7 окон шел густой дым, который скапливался под потолком туннеля и распространялся в обе стороны. В некоторых виднелись языки оранжевого пламени. Противника там не оказалось, потому мы прошли мимо него, продвигаясь дальше по туннелю. Впереди была вагоноремонтная мастерская, и нам предстояло ее штурмовать. Глава 16. Жилблок 4 категории. ДМ-273-1138 Дима. Прицеливание. Прицеливание завершено. Палец скитария нажал на спусковой крючок, выпуская экспансивную пулю, которая сразу же попала в левую верхнюю конечность вражеского объекта, который показался из-за угла для начала стрельбы из лазгана. Анализ последствий попадания. Анализ завершен. Результат. Повреждение головки плечевой кости, синовиальной сумки, плечевой артерии, латеральной подкожной вены руки, дельтовидной мышцы, мышечно-кожного нерва. Прогнозирование последствий. Прогнозирование завершено. Результат. Летальный исход в течение 2-3 минут. Оценка результата попадания. Удовлетворительная. Вражеский объект упал на пол, высказывая свое категорическое недовольство полученным повреждением, в то время, как скитарий обнаружил новый вражеский объект, который вышел из-за угла и начал процесс прицеливания из однозарядного гранатомета УНУ Проектус 3. Прицеливание. Прицеливание завершено. Выстрел и пуля попадает по кисти левой верхней конечности, отчего вражеский объект роняет оружие и прячется в укрытие. Расчетное количество выстрелов – 156. Прогноз показывает, что вероятность выживания объекта выше, чем вероятность гибели, однако этот факт получает статус «не имеет значения», после чего скитарий продолжает идти вперед. В его сторону кидают светошумовую гранату, однако ее взрыв не дает никакого эффекта. Затем бунтовщики бросают еще 2 осколочные гранаты, а за ней – зажигательную. Прометиевая смесь гниликиудус бета-4 разлилась по всему периметру коридора и подожглась от реакции с кислородом. Датчики зафиксировали температуру горения в 953,82 градуса. Анализ. Анализ завершен. Планирование. Планирование завершено. Ждите. 2 минуты. Произнес скитарий пятерым объектам гвардеец, которые шли позади него. Принято. Достав светошумовую гранату, скитарий запустил ее вперед, в пешеходный переход, к которому приближался. Сразу же после взрыва он запустил 2 осколочные гранаты. Акустические авгуры зафиксировали голосовые сигналы от вражеских объектов, идентифицированные как крик, обсценная лексика, запросы медицинской помощи и запрос об эвакуации. Анализ. Анализ завершен. Результат анализа показал, что противник, вероятнее всего, отступает в сторону пассажирской станции троллейбусов, но при этом может попытаться простреливать выход из коридора. Потому скитарий замедлился и запустил еще одну дымовую гранату, чтобы замаскировать себя. Дымовая. Огонь на подавление. Не дайте ему высунуться из перехода. Зафиксировали акустические авгуры. Анализ. Анализ завершен. Планирование. Планирование завершено. Перейдя в режим «быстрый бег», скитарий перепрыгнул зону покрытия игниликиудус бета-4, чтобы горящая смесь не прилипла к ступням и не демаскировала его. Лег на пол, активировал термозрение и посмотрел в сторону входа на пассажирскую станцию. Там 16 вражеских объектов, лежа на лестнице, что вела к станции, открыли огонь из стабберов и лазганов по выходу, из которого Скитарий только что выпрыгнул. Анализ, планирование, прицеливание. Скитарий открыл огонь, посылая по одной пуле в каждого вражеского объекта. Использование гранат было признано неэффективным. «Стреляйте, стреля!» Отдал распоряжение один из объектов, но был прерван попаданием экспансивной пули, пробившей ему в голову, вызвав мгновенную смерть. Трое объектов стали стрелять не по входу, а по всему периметру перехода, потому Дима перевел огонь на них и ликвидировал тремя выстрелами. Еще один объект попытался кинуть осколочную гранату, но был тут же убит. «Граната», — уведомил другой объект. Через секунду произошла детонация и акустические авгуры засекли звуковые сигналы боли. Дима произвел еще 5 выстрелов, ликвидировав 5 объектов. Благодаря пламегасителю, установленному на пулемет, они не могли видеть, где именно находится Дима, потому их стрельба не имела результата. «Надо уходить», — прозвучало сообщение по перехваченному ВОКС-каналу, «нам не справиться». Скитарий достал осколочную гранату. «Если они займут лестницу, то уже не сможем их выбить». Выдернув чеку и отпустив предохранительную скобу, Скитарий подождал ровно 1,75 секунды, после чего бросил ее вперед. «Держимся, пока». Взрыв прервал передачу информации между двумя объектами. Благодаря рассчитанному броску, граната взорвалась над лестницей, что способствовало эффективному распространению ударной волны и осколков. Все вражеские объекты, которые еще продолжали активную деятельность, были выведены из строя, потому Дима, встав на ноги, побежал вперед, пока не подошли подкрепления. «Быстрее, мужики, занять оборону, санитары, выносите раненых», приказывали по ВОКС-каналу противника. Акустические авгуры показывали, что по лестнице сейчас взбиралось не меньше 30 биосигнатур. «Планирование». «Планирование завершено». Скитарий достал дымовую гранату, вытащил чеку, положил рядом с собой и подождал 5 секунд, пока дымовая завеса полностью не скроет его, после чего встал на краю лестницы, активировав термозрение. По лестнице в его сторону взбирались 32 вражеских объекта. Первое отделение – гранаты. Отдал приказ вражеский объект сержант. Прицеливание. Нажав на спусковой крючок, Дима начал ликвидацию вражеских объектов одного за другим, одновременно с этим двигаясь из стороны в сторону, чтобы уменьшить шансы попадания. «Бежим, бежим», — произнес один из объектов. «Анализ». «Анализ завершен». Скитарий пришел к выводу, что отказ от ликвидации бежавшего объекта усилит психологическое воздействие, потому он перевел огонь на тех, кто еще пытался сопротивляться. В этот момент рядом со Скитарием, вплотную к его телу, прозвучал хлопок. Прекратив огонь, Скитарий посмотрел вниз. Лазерный луч лазгана попал по неприкрытой ленте патронов и вызвал детонацию порохового заряда, из-за чего лента была порвана. Однако в куске ленты, который остался заряжен в пулемете и был пригоден к использованию, еще оставалось 16 патронов. Этого было достаточно. Прицеливание. Дима убил еще 6 вражеских объектов, дав уйти еще 4. После этого оставшиеся объекты также начали отступление, и Скитарий прекратил стрельбу. Спустя 10 секунд они покинули лестницу и скрылись на пассажирской станции. «Точка 7 занята», — отчитался Скитарий по ВОКСу. На его место уже прибыли 5 гвардейцев, которые должны были занять оборону и держать ее максимально долго, когда подойдут вражеские подкрепления. Благодаря господствующей высоте это можно было делать небольшими силами. «По плану, принято». Дима же быстро подошел к объекту гвардеец, который нес боезапас для него. Добрав необходимое количество гранат и перезарядив пулемет новой лентой, Скитарий направился в другой коридор, противоположный тому, из которого он пришел. Вторая часть отделения направилась за ним, но спустя 15 секунд акустические авгуры засекли 10 биосигнатур, и Скитарий под знак остановится, продолжая идти медленными, тихими шагами. Отступили, лестница под контролем АСМИ, а связи со штабом до сих пор нет. «Блять, и что нам теперь делать? Валить надо, нам там уже не прорваться. Нельзя нам, а СМИ еще не закрепились. Можем ударить им в спину. Гильдир дело говорит, шанс еще есть, а то нашим совсем хуево будет потом». «Анализ». «Анализ завершен». «Планирование». «Планирование завершено». Переведя пулемет в автоматический режим стрельбы, Дима выскочил из-за угла, навел пулемет на скопление вражеских объектов впереди и открыл огонь. Пятеро объектов были выведены из строя в первую секунду. Двое попытались выстрелить, но были ликвидированы точными попаданиями в грудную клетку. Еще двое попытались лечь, прикрывшись телами уже пораженных вражеских объектов, но Дима успел прицелиться и выстрелить им в головы. Последний побежал по коридору назад, но получил пулю в ногу, отчего сразу упал и начал подавать звуковые сигналы, оповещая о своих болевых ощущениях и полученных повреждениях. «Я сдаюсь!» Объект отбросил от себя лазган и поднял левую руку, в то время, как правую он использовал для остановки кровотечения. Скитарий подошел к объекту и посмотрел ему в глаза, активировав красные огни с целью усиления психологического давления. Имя. Подразделение. Позывной. Командир отделения, взвода, роты, батальона, полка. Идентификация. «Говори», — произнес Дима, изменив тональность голоса так, чтобы он соответствовал типу устрашающий. «Блядь, подожди, а блядь, я все скажу, скажу, только не убивай, прошу, у меня сына, два, маленькие». Анализ речитативных формулировок. Анализ завершен. Планирование речитативного ответа. Планирование завершено. Скажи ей, будешь жить. Ладно. Так, ладно, блядь, больно-то как. Продолжил объект, все еще держась за ногу. Анализ. Анализ завершен. Результат анализа показывал, что применение обезболивающего ускорит получение необходимой информации. Опустившись к объекту, Скитарий сделал инъекцию обезболивающего с помощью шприца, встроенного в указательный палец правой руки. Ох ты ж, блядь, пресвятой император всемогущий, что это за хуйня такая, я вообще нихуя не чувствую, отвечай. Так, имя, Дегрус, Дегрус Хёльдер, второе отделение, четвертый взвод, третья рота, первый батальон третьего полка, позывной, 2-4, командиры, сержанта звали Сиглиок, Вайдур, лейтенанта, Гайбар, да, Фалагир Гайбар, капитана, Дингарим Мариунд, майора, блядь, как же его, Бикьяр, Канар Бикьяр, и полковник, тоже Бикьяр, только фермер, братья они, родные, полковник старший, так, идентификация, проверочное слово, золото, ответ, бетон, что известно про другие подразделения в данный момент, имена, дислокация, статус, нихуя не известно, связь херовая, наша рота отступает, а нам сказали прикрывать переход на станцию, не успели, честно, больше ничего не знаю. Скитарий ударил объекта по голове, проломив лобную долю и вызвав мгновенную гибель, после чего подобрался к объекту сержант, а затем забрал его воксо-идентификационный жетон, который был вмонтирован солдату в пряжку ремня. Анализ. Анализ завершен. Сопоставление результатов анализа с инструкцией 4759713. Сопоставление завершено. Планирование диалога. Планирование завершено. Говорит 2-4. Произнес Дима скопированным голосом вражеского объекта, зажав руну отправки сигнала, «Всем, кто меня слышит, ответьте, у меня срочная информация для командования». Скитарий отпустил руну и начал ждать. «Противник не обнаружен, займите оборону на повороте», произнес Дима по воксу для объекта капрал Дайсу, который должен был командовать второй штурмгруппой отделения, следовавшему за ним. «Принято», ответил тот и акустический авгур засек, как пятеро объектов гвардеец выдвинулись к обозначенной позиции. Говорит 2-0. «С кем я говорю?» Пришел ответ на запрос Димы. «Хвала императору», ответил Скитарий, снизив громкость своего голоса до уровня шепота и добавил интонации класс испуг. «Это рядовой Хёльдер, Дегрус Хёльдер, личный номер 6637001549376, золото». Прозвучало от объекта 2-0, ответ, бетон. «Что с сержантом Балдуром?» Анализ. Анализ завершен. Результат. Умышленная ошибка. Цель. Идентификация. Планирование ответа. Планирование завершено. Простите, ува, это есть главный ноль. Я не знаю. Моего сержанта зовут. Звали Вайдур. Сиглиок Вайдур. Ему пуля пробила горло. Голова нахрен отвалилась и покатилась. Так, все-все, я понял. Перебил Скитарий объект 2-0. Спокойно, Дегрус, что у тебя происходит? Где ты сейчас находишься? В вентиляции. Неподалеку от лестницы на станцию Мирус-3. Мое отделение. А они погибли. Все. Боже император милостивый. Их всех убила эта тварь Алрабая. Мы попытались убежать, а она за нами. Я успел спрятаться в вентиляцию, а остальные? Остальные нет. Я понял, Дегрус. Что за информация у тебя есть для командования? Я. Я слышал, а СМИ проходили мимо и говорили между собой. На станцию Мирус-3 идут два их взвода. И еще, они сказали, что им нужно подождать несколько часов, пока на станцию не прибудет их рота. Рота, анализ голоса объекта 2.0 показывал, что тот имел статус волнения. Они сказали конкретно про Мирус-3. Да, именно про нее. Блять, Скитарий сразу же отпустил руну и отключил вокс-передатчик, имитируя экстренную надобность в прерывании связи, чтобы более не тратить время на этот диалог. Главная цель была выполнена, командованию противника на более высоком уровне доставлена ложная информация о том, что сюда собираются прибыть многочисленные силы Astra Militarum. Это даст дополнительный повод для бунтовщиков выслать сюда множественные силы, сняв их с других участков. «Продвигаемся», — сообщил Дима объекту Капрал, после чего двинулся дальше по коридору, одновременно продолжая сканирование. Никаких биосигнатур не было обнаружено, что подтверждало информацию о том, что основные войска противника отступили, чтобы занять более выгодные позиции для обороны. Завернув направо, Скитарий вошел на территорию Коммерсантского дистрикта, уже полностью покинутого вражескими объектами, после чего сразу же направился к грузовому лифту. Затем он вскрыл замки, открыл дверь в лифтовую шахту, встал на аварийную лестницу, встроенную в стену, и начал быстро спускаться вниз. Пятеро объектов гвардеец двинулись за ним. Спустя 2 минуты 06 секунд Дима смог добраться до вентиляционной решетки 6-й категории. Комплексное сканирование. Комплексное сканирование завершено. Результат. Обнаружены биосигнатуры. Количество. Минимум 5. Согласно сканированию, биосигнатуры находились за дверью лифта, на территории товарного склада, который был подсоединен к троллейбусной линии. Все они автоматически считались противником, а значит следовало применять осторожность. Противник. 5. Сообщил Скитарий объектом гвардеец. Достав сварочный аппарат, Дима смог вскрыть замок вентиляционной решетки и войти в туннель, не подняв лишнего шума. Его высота составляла 1,75 метра, потому Скитарий и гвардейцы, слегка пригнувшись, смогли перейти на быструю ходьбу. «Давай, давай, парни, шустрее!» — зафиксировали акустические авгуры, когда Скитарий приблизился к выходу из вентиляционного туннеля, который вел к туннелю троллейбусной линии. Дальнейшее сканирование показало, что в нем находится минимум 10 биосигнатур, которые выполняли действия стройка. Анализ показал, что сейчас велось строительство баррикад в двух точках туннеля для ведения двусторонней обороны. Противник. Минимум 10. Передал сообщение Дима для Капрала, после чего начал передвигаться более тихо, чтобы уменьшить уровень шума. Объекты гвардеец последовали его примеру. Перейдя решетку, группа двинулась дальше с большей скоростью, чтобы не терять времени. «Издур, блять, положи эту ебанину и возьми, что полегче». Продолжили фиксировать акустические авгуры. «Большие ящики не тащите. Лучше маленькие по несколько раз, так быстрее будет. Пустые берите побольше за раз и складируйте, потому придумаем, чем заполнить. Давайте, парни, времени, блять, мало, а СМИ наступают. Что там с подкреплением вообще? У нас тут один взвод и тот снабженский. Будет, все будет, главное баррикады отстроить, а там легче будет. Оружие есть, боеприпасов полно, все нормально будет, парни, быстрее только». Анализ речитативных формулировок. Анализ завершен. Анализ диалога. Анализ завершен. Анализ информации. Анализ завершен. Результат. Вероятное обнаружение склада боеприпасов противника. Анализ ценности информации. Анализ завершен. Ценность информации. Высокая. Вероятно обнаружен склад боеприпасов. Дислокация. Точка 6.3. Защита. Взвод снабжения. Передал сообщение Скитарий для объекта лейтенант Андуц. По плану. Склад. По обстоятельствам. Ответил лейтенант. Принято. Группа продолжила идти по вентиляционной шахте, пока не дошла до нужной лестницы. Спустившись по ней, Дима и объекты гвардеец оказались в другом туннеле, который вел к одной из целей всей миссии – тяговой подстанции, размещенной в подплатформенном помещении троллейбусной станции. Ее подрыв должен был серьезно нарушить снабжение по троллейбусной линии, что в дальнейшем поможет при общем наступлении имперских войск. Краткосрочными побочными последствиями подрыва подстанции должно было стать уничтожение платформы с находящимися там вражескими объектами класса пехота и приведение ее в нерабочее состояние на длительный срок. Для подрыва подстанции Скитарий и каждый объект гвардеец имели по 5 зарядов взрывчатки Пердериус Бетта-14, которых, согласно расчетам на основе чертежей, должно было хватить для выведения всего оборудования подстанции без возможности ремонта и подрыва колонн рабочей поверхности платформы. За приборами повнимательнее, зафиксировали акустические авгуры словесную передачу информации, там подкрепление едет на тралах, главное, чтобы не ёбнулось ничего. Комплексное сканирование завершено. Результат: обнаружены биосигнатуры. Количество: 2. Анализ речитативных формулировок. Анализ завершен. Анализ ценности информации. Анализ завершен. Ценность информации: высокая. Противник: 2. Передал Скитарий сообщение объекту Капрал. Группа сразу же остановилась, пока сам Дима продолжил идти, снизив уровень шума до предела. Та вроде норм все. Ну, без скачков. Вроде, ответил второй объект. Анализ голоса показал, что он имел статус волнения. Вроде, блять, электрик из тебя, конечно, так себе. Скитарий подобрался вплотную к решетке, которая перекрывала выход из вентиляции. По ту сторону находилось оборудование тяговой подстанции. Оба объекта находились на расстоянии 7 метров от входа и удалялись, потому Дима начал ждать, так как иначе они оба могли зафиксировать шум от вскрытия решетки. Какой есть, научился тому, чему успел, пока наставника не повесили. И за что его? Та он, блять, самогонку начал варить с двумя друзьями своими. Ну и нужен был сахар. Пошли на склад, а Метусу заплатили консервой мясной, настоящей, а сами пару мешков в вентиляцию стали спускать, а Аметус этот взял да заложил их. В общем, всех троих прямо возле склада и повесили. Наставник кричал, пощады просил, говорил, что электрик он хороший, пригодится, а тамошнему лейту похер было, всех повесил, в назидание. Правильно сделал, нехуй сахар переводить на дерьмо всякое. И так каждую крошку считать надо, а то мало ли, сколько еще эта война продлится. Вон как Амет и склад тот сахарный вывозит, а то ну его, в прифронтовой держать столько добра. Ну, да вообще, хотя наставник был толковый. Как по мне, можно было и плетями его, перед всеми, да и тех двоих тоже. Электриков не хватает, учить замену некогда, а в системе пиздец полный. И ладно бы еще тыловые обдисы, там хоть как-то еще, спокойно, а вот те, где бои шли, там ведь просто дерьмо сплошное. Анализ диалога. Анализ завершен. Расчет продолжительности диалога. Расчет завершен. Внимание. Превышение лимита ожидания. Дальше Скитарий ждать не мог. Вначале было принято решение не пытаться выбраться из вентиляции, чтобы оба объекта ушли и можно было начать сварку дверного замка, однако теперь нужно было действовать. Даже в случае поднятия боевой тревоги, тяговая подстанция все равно будет уничтожена и основное задание будет выполнено. Достав сварочный аппарат и пистолет Silentius-9, Дима поднес его к замку. Начинаю сварку. Боевая готовность. Передал он сообщение по ВОКСу для гвардейцев позади него и начал сварку, выставив максимальную мощность. Это еще что? Подал запрос один из объектов. Бля, это что там? Блять, кажись горим. Акустические авгуры засекли звуки, идентифицированные, как бег. Спустя 4 секунды, не успев проплавить 7 мм корпуса ригеля, Скитарий прекратил деятельность и сделал шаг назад, чтобы снизить свою заметность. «Что за хуйня?» – спросил объект, как только вышел из-за преобразовательного агрегата, начал осматривать местность перед собой. К этому времени термическое свечение металла в районе сварки прекратилось, не обратил внимания на частично прорезанный ригель. «Ты о чем? Да тут такие искры были, а теперь нихуя!» В этот момент из-за преобразовательного агрегата вышел второй объект. Анализ. Прицеливание. Может это в вентиляции. Первый выстрел. Пуля попадает в голову говорившему объекту, пробивая ее насквозь. Второй объект вздрогнул. Прицеливание. Второй выстрел. Объект падает замертво, получив пулю в висок. Противник ликвидирован. Начинаю сварку. Проговорил Дима, после чего достал сварочный аппарат, за 4 секунды прорезал ригель до конца, открыл дверь вентиляции и вылез наружу. Заряды. Отдал приказ Скитарий. Гвардейцы, что вышли за ним, сразу же начали отдавать ему заряды взрывчатки, пока он сам отклеивал пленку, открывая клейкую сторону, и приклеивал их к нужным местам на оборудовании, потолке и полу. Под ними находились жилблоки, предназначенные для рядовых работников троллейбусной линии их семей. Обрушение пола могло серьезно замедлить ремонтные работы. Проанализировав ситуацию, Скитарий принял решение оставить два резервных заряда, чтобы использовать их в подрыве недавно обнаруженного склада боеприпасов противника. Вероятность успеха выполнения этой миссии была признана удовлетворительной. В этот момент акустические авгуры засекли биосигнатуру в коридоре, которая приближалась ко входу в помещение тяговой подстанции. «Противник, прячьтесь!» «По команде!» – отдал приказ Дима. Гвардейцы смогли быстро спрятаться за оборудованием, приготовив пистолеты и ножи, в то время, как сам Скитарий подошел поближе к двери и спрятался за распределительным устройством низкого напряжения. Дверь открылась, после чего послышались два шага. «Эй, мужики, что там у вас?» «Анализ». «Анализ завершен». «Планирование речитативного ответа». «Планирование завершено». «Да нормально все, без происшествий», — ответил Дима голосом объекта, который выполнял функции электрика. «Вот и отлично, там капитан вызывает, у них там что-то». Дождавшись момента, Скитарий выскочил из-за угла и сразу ударил объект кулаком в висок, проламывая кость, после чего авгуры зафиксировали остановку сердцебиения. Затем Скитарий закрыл дверь на ручной засов и продолжил минирование. Спустя 2 минуты 16 секунд оно было завершено. «Уходим», — приказал Дима, и объекты гвардеец направились обратно в вентиляцию. Акустические авгуры вновь засекли биосигнатуру за дверью, которая приближалась к подстанции, а через 2 секунды дверь попытались открыть. «Мужики, что вы там копаетесь?» — прозвучал от объекта, после чего тот ударил по двери 2 раза и вновь попытался открыть ее. «Из хера ли вы заперлись? Ускориться, обнаружение игнорировать», — приказал Дима. Теперь следовало торопиться. «Мужики, вы слышите вообще?» — объект вновь постучал по двери, в то время, как Скитарий уже поднимался по лестнице вверх. Больше акустические авгуры не могли слышать объекта, но Скитарию это больше не требовалось. Поднявшись и оказавшись в нужном туннеле, группа направилась к лифтовой шахте. «Возвращайтесь, догоню», — передал Дима сообщение, остановившись возле решетки, что вела в троллейбусный тоннель. Объект «Капрал» не ответил, и группа направилась дальше. Акустические авгуры засекли сильные удары по входной двери подстанции. Они были идентифицированы как попытка взлома двери. Анализ на основе пиктов двери, полученных из памяти, показывал, что с такой силой удара и при такой частоте взлом будет осуществлен через 1 минуту. Это означало, что дождаться приезда подкрепления на станцию не выйдет, так как иначе возникнет риск обнаружения зарядов, а вследствие этого, преждевременной эвакуации вражеских войск со станции или разминирования. Подобное было неприемлемо. Как только последний объект-гвардеец пробрался в лифтовую шахту, Скитарий лег на дно вентиляции и активировал специальный ВОКС-канал. «Детонатор. Активация». Прогремел взрыв. Воздушная волна прошлась по туннелю внизу, а затем и по вентиляции, но Скитарию она не принесла вреда. «А-а-а, блядь, сука, сука, уши, какого нахуй?» Станция рванула. «Блядь, там наши, мужики, нашим помощь надо. Так, Хиндир, достраивай со своими внешнюю, остальные, на станцию. Бегом, бегом». Вражеские объекты начали бежать в сторону станции, но акустические авгуры засекли минимум 10 биосигнатур, которые продолжили строительство одной из баррикад. «Анализ. Планирование». Взявшись обеими руками за решетку, Дима дернул за нее, выдергивая замок из бетонного основания. Это издало сильный шум, однако Скитарий не обратил на это внимания. «Эй, вы слышали?» – спросил один из объектов. Скитарий же, приготовив пулемет, спрыгнул вниз, приземлился на асфальт и повернул голову к скоплению объектов, анализируя обстановку. Всего объектов было 12, вооружения никто не имел. «Противник», – сообщил другой объект. «Прицеливание». Дима открыл огонь, стреляя по тем, кто имел больше всего шансов сбежать через баррикаду или на склад. Уже через 4 секунды 6 объектов были ликвидированы, 2 сбежали, а 4 подняли руки и сели на колени. «Сдаюсь, я». Не став терять времени на полное прослушивание сообщения о капитуляции, Скитарий ликвидировал оставшихся объектов и направился на склад, достав пистолет Пугнус-8. Использование пулемета в замкнутых складских помещениях было нерационально. «Рабы, у него ебаный пулемет в руках, он всех там крошит», — зафиксировали акустические авгуры, в то время, как сам Дима побежал по складу и направил дополнительные мощности для анализа грузов. «Успокойся и найди оружие. Он там один, а нас 7, блять, убьем мразоту». Спустя 10-5 секунд поисков, Скитарий установил первый заряд на ящик с осколочно-фугасными гранатами. «Повнимательнее. Окружим его, закидаем светошумами, потом накроем огнем. Осколы не кидайте, рвануть может», – произнес один из объектов на уровне громкости шепот, в то время, как Дима продолжал идти между стеллажами в сторону лифта. В это же время вражеские объекты начали разбегаться, пытаясь найти Скитария и окружить. Дойдя до еще одного стеллажа, Скитарий, оценив обстановку, опустился на колено, развернулся назад, дал очередь из трех выстрелов по нижним конечностям одного из объектов, который попытался перекрыть стрельбой главный коридор, что вел к лифту. «А-а-а!» – громко произнес раненый объект. «Сука! Блять! Вингус! Держись!» Другой объект взял раненого и затащил его под прикрытие стеллажа. «Вот же, срань! Боже император!» Акустические авгуры засекли звук, идентифицированный, как рвота. Скитарий специально целился в ноги, чтобы затормозить продвижение вражеских объектов с помощью психологического давления. Вступать в прямой боевой контакт он не собирался, это могло занять слишком много времени. «А-а-а! Боже! Боже император! А-а-а! Помоги!» Продолжал говорить раненый объект, однако уже более тихим голосом. Анализ показывал, что примерно через 30-35 секунд он потеряет сознание. Это было приемлемо. Именно в этот момент со стороны входа на склад были зафиксированы 5 биосигнатур. Анализ показал, что это были подкрепления со стороны станции. «Это Блимрак, мы заблокировали выход», – произнес один из объектов, активировав вокс-передатчик. «Принято. Эта тварь к лифту шла, только что видели», – прозвучал ответ. Спустя 7 секунд он нашел еще одно место для установки заряда, бочка объемом в 200 литров, помеченная знаком «Этанол». Установив заряд, Скитарий, вновь оценив обстановку, сел на колено, выскочил из-за стеллажа и дал еще один залп по ногам двух объектов. Третий объект попытался выстрелить из стабберного автомата, но попал лишь по ящикам с патронами. Прицеливание. Дима выстрелил последними двумя патронами противнику в руку, заставив его прекратить стрельбу. Все трое раненых объектов уведомляли о полученных повреждениях, пока другие пытались оказать медицинскую помощь, в то время, как Скитарий, перезарядив пистолет, уже подбежал к лифту и начал его открывать. Прицеливание. Пуля попала в бок вражеского объекта, в район левой почки, тем самым выведя его из строя. «А-а-а, он лифт открывает. А-а-а», передал информацию пораженный объект. Пробравшись в лифтовую шахту, Дима начал подниматься по лестнице, к выходу, возле которого его уже ждали гвардейцы. «Ушел», — констатировал факт противник. «Быстро к лифту. Попытайтесь прибить его», — прозвучал приказ от командного объекта противника. Акустические авгуры зафиксировали быстрый бег минимум 4 биосигнатур. Анализ ситуации показал, что Скитарий мог ответить стрельбой из пистолета и продолжить подъем, но это было признано нерациональной тратой боеприпасов. Детонатор. Активация. Оба заряда сработали, подрывая взрывчатые вещества, находившиеся на складе. Ударная волна прошлась по лифтовой шахте, но Скитарий смог выдержать ее благодаря аугментике и броне, получив лишь незначительную контузию и кратковременный сбой в работе мозговых когитаторов.